Глава 17. Голос Армели звучит как гром среди ясного неба. Я все еще стою в обличии медведицы, и от этого чувствую себя вдвойне нелепо. Громадная мохнатая туша, застывшая посреди кухни с глупым выражением морды. Марьяна с поднятой рукой. На ее лице смесь раздражения и испуга. Армель стоит и в дверном проеме. Его могучая фигура заслоняет свет из гостиной. Его взгляд скользит по мне, по Марьяне, по потухшим наручникам супруги. Он не выглядит удивленным, скорее, устало принимающим. «Армель», — начинает Марьяна, опуская руку, и принимая вид невинной овечки, которой у нее откровенно не получается. «Мы планируем небольшой контрпереворот». «Я вижу». Его бас гудит спокойно. «И почему я не удивлен?» Он делает шаг вперед, и его глаза останавливаются на мне. «Дитя, может, вернешь свой обычный вид? А то разговаривать с медведицей, даже с такой милой, несколько неудобно». Я закрываю глаза, стараясь сосредоточиться. Мысленно прошу свои кости, мускулы и шерсть вернуться на место. Но это до ужаса тяжело. С хрустом и легкой болью я сжимаюсь, и через мгновение уже стою на коленях на полу, тяжело дыша, в своей целой и невредимой одежде. Спасибо, Марьяна, за это крутое заклятие. Вот бы всегда так. «Внук в темнице», — Армель констатирует, обращаясь к Марьяне. «Его истинность публично опозорена. И ты, моя дорогая, решила, что лучший выход — устроить магический погром? Опять?» «Не погром, а точечную зачистку», — парирует Марьяна, сверкая глазами. «Они сами напросились. Они подстроили все это». Армель тяжело вздыхает, проводя рукой по лицу. Он выглядит старым, очень старым. «Доказательства». «А где доказательства у них?» – выпаливаю я, поднимаясь на ноги. Голос еще дрожит от недавнего превращения, но в нем уже звенит сталь. «Они просто воспользовались моментом, и они победят, если мы будем сидеть сложа руки и чтить их законы, которые они сами же и нарушили». Армель смотрит на меня долгим, изучающим взглядом, и я вижу, как в его глазах, таких же зеленых, как у Артура, просыпается не усталость, а знакомый огонь. Как же внук похож на деда. Та же стать. «Ты права», — наконец говорит он. «Закон — это важно. Но справедливость важнее. И семья превыше всего». Он поворачивается к Марьяне. «Что нужно делать?» Марьяна быстро, словно пулемет, выкладывает ему план. Про булавку, про то, что нужно пробраться к Артуру, про необходимость его согласия и про ловушку для Мирель. Армель слушает, не перебивая, кивает. «Совет я возьму на себя», — говорит он, когда она заканчивает. «Скажу, что нужен личный разговор. А ты...» — он смотрит на Марьяну. «Сделай то, что умеешь лучше всего. Тихо». Мы движемся, как один хорошо отлаженный механизм. Армель выходит первым. Его авторитет вожака, пусть и временно отстраненного, все еще работает. Я слышу отголоски его разговора, слышу их шаги. Потом легкий шепот Марьяны. «Твоя очередь», — она кивает в сторону пещеры. Я выскальзываю из дома и вижу двух стражей, мирно стоящих у входа в пещеру. И как мне их пройти? Я думала, все уйдут. От нервов снова превращаюсь, и это слышат эти двое. Марьяна взмахивает рукой, они прямо на моих глазах обмякают. Успеваю встать на задние лапы и придержать их за головы. Что-что, а шума нам не надо. Сердце колотится, но уже не от страха, а от предвкушения. Вот он наш шанс. «Привет, как тебе отдых?» Осторожно подхожу к Артуру. «Так себе. Муж целует меня. Как ты это сделала?» «Потом расскажу. Сейчас мало времени. У нас есть план. но тебе придется подыграть». «Заинтригован. Что я должен сделать?» «Все просто. Ты должен принять участие в брачных играх и выбрать Мирель». «Что?» «Любимый, слушай, у нас мало времени». Лепечу я, пытаюсь успокоить его рев, а потом быстрым шепотом выкладываю все, что успеваю. Про план Марьяны, подлог, ловушка. Необходимость согласия Артура сыграть эту дурацкую роль. Артур. Ярость закипает во мне с новой силой. Схватить эту Мирель и вышвырнуть ее прочь от себя. Вот чего я хочу. А не бегать за ней по лесу, как какой-то подставной жених. Артур, ты должен. Голос Теи становится твердым. Она смотрит мне прямо в глаза. Доверься мне, доверься нам. Я сжимаю прутья решетки так, что металл скрипит. Выдыхаю. Доверие. Это все, что у нас сейчас есть. Хорошо, рычу я. Но если она хоть раз коснется меня... Она не успеет, обещает Тея. И на ее губах появляется моя любимая озорная ухмылка. Я позабочусь об этом. Она исчезает так же быстро, как и появилась. А я остаюсь в своей каменной клетке с новым планом, от которого меня тошнит, и стреляющий в груди надеждой. Утро следующего дня проходит слишком быстро. Меня выводят из пещеры. Наручники снимают. Видимо, шаманы подтвердили, что я в своем уме. Воздух пьянящий свеж после сырости пещеры. И вот я стою на краю поляны, где уже собрался весь клан. Брачные игры. Древние освященные традиции обряд, которые сейчас для меня скорее погребальное шествие. Женщины, одетые в простые, но нарядные обрядовые одежды, выходят вперед. Их глаза блестят возбуждением, азартом от предстоящего. Для кого-то это первые игры, кто-то уже опытен. Но вижу, что многие поглядывают на меня с подозрением. Думаю, что если даже кто-то и хотел бы меня выбрать, после вчерашнего решится только упертая Мирель. Женщины смотрят на мужчин, выбирают. Назвав имена, они с визгом и смехом убегают в лес, оставляя за собой шлейф возбуждения. Мое тело напряжено, как струна. Я ищу взглядом Тею, нахожу ее. Она стоит чуть в стороне, рядом с Марьяной и Армелем. Наши взгляды встречаются. И тут она делает это. Демонстративно отворачивается, опускает голову. Ее плечи опущены в картины безысходности. Что-то острое и горячее вонзается мне в сердце. Я знаю, что это игра, знаю. Но видеть ее такой, видеть, как она изображает боль из-за меня. И тут ко мне подходит Мирель в своем лучшем платье, с победной ядовитой улыбкой на губах. Она не убегает, как другие. Она подходит ко мне вплотную. Ее палец поглаживает мою грудь. «Беги, Артур», — шепчет она сладострастно. «Попробуй поймать, или я поймаю тебя». Она поворачивается и не спеша скрывается в чаще. Я бросаю последний взгляд на Тею. Она все так же стоит, отвернувшись, но я вижу, как ее кулак у бедра слегка приподнимается. Большой палец торчит вверх. «Держись», — раздается ее голос в моей голове. «Обязательно. Ради нас». Я срываюсь с места и бегу за Мирель. Не так, как должен был, стремительно, жадно, а медленно и неохотно, будто на поводке. Лес поглощает меня. Звуки с поляны остаются позади, сменяясь шелестом листьев и пением птиц. Я не бегу. Я следую за Мирель, прячась за стволами деревьев, отслеживаю ее по запаху. Приторному, цветочному, который режет нос после чистого аромата Теи. Мирель играет свою роль с отвратительным наслаждением. Бежит не слишком быстро, оборачивается, кокетливо зовет. «Артур, не прячься. Я знаю, ты здесь. Ты не сможешь прятаться вечно». Ее голос звенит фальшивой нежностью. Я прижимаю спиной к шершавой коре сосны, сжимаю кулаки. Сколько можно тянуть? Где они? Где ты и Марьяна? И вдруг в голове раздается голос, четкий, но натянутый, как струна. «Артур, еще немного. Потяни время. Нас задержали. Старейшины устроили допрос Марьяне. Не хотят отпускать. Ледяная волна обрушивается на меня. Задержали. Значит, я здесь один, в этой дурацкой погоне, с этой... Ярость, которую я сдерживал все это время, вырывается наружу. Она горит в жилах, пенится в крови. Если Марьяна не явится в течение следующей минуты... Мысленно рычу я в ответ, уже не зная, слышит ли Тея меня сквозь это напряжение. Я просто откручу голову этой вертихвостке и положу конец этому цирку. Ответа нет, только тишина, глухая, давящая тишина. Этого достаточно, с меня хватит. Я никогда не предам истинную. Лучше уж умереть. Я делаю шаг из-за дерева. Мое тело уже меняется, отвечая на бушующий внутри шторм. Кости с хрустом удлиняются. Мышцы наливаются силой. Из горла вырывается низкий, обещающий расправу рык. Я не просто выхожу. Я возникаю перед ней. Мираль замирает с открытым ртом. Ее глаза расширяются. В них нет ни кокетства, ни торжества. Только чистый, животный ужас. Она видит не наследника, не потенциального мужа. Она видит разъяренного зверя. Мирель издает пронзительный, нечеловеческий визг, похожий на крик раненого кролика. Разворачивается и пускается на утек, исчезая в зарослях. Я стою, тяжело дыша, все еще на грани между формами. Идиотка, испугалась простого рыка. Слабая, жалкая. А еще на что-то рассчитывала. И тут мое обостренное обоняние улавливает другой запах, чужой, густой, тяжелый, пахнущий смолой и чужими землями. Я медленно поворачиваюсь. На опушке, в 20 шагах от меня, стоит огромный черный медведь. Он не из нашего клана. Я никогда не видела его прежде. Он больше меня. Его шкуры покрыты старыми шрамами. А глаза, 2 желтых угля, пристально смотрят на меня. В них нет ни страха, ни любопытства. Лишь хищная оценка. Он делает шаг вперед. Земля под его лапой мягко приминается. Кажется, брачные игры только что приобрели совершенно неожиданный и крайне опасный поворот.